Глава вторая. Мой любимый Теодор. С Тео мы познакомились на балу. В Итарии 16-летие девушки впервые выходит в свет на карнавале цветов. Торжественное событие, к которому готовятся чуть ли не за год. Разучиваются танцы, шьются платья. К цвету глаз и оттенку кожи подбираются ткани и драгоценности. Все должно быть нежного цвета, чтобы показать невинность тел и помыслов. Наряды дополнялись небольшими букетиками, которые крепились к атласной ленточке на шее или на запястье. Один из выбранных цветков давал дебютантке на время бала имя. Никакой виолы или трир. Я – горделивая лилия, а моя кузина – розовый пион. Я отличалась от остальных красавиц, прибывших на бал, только блеском короны. Для принцессы она обязательна. Венец, сплетенный из нити платины и золота, являл собой образец садового искусства. В центре каждого цветка сиял драгоценный камень, а на лепестках висели бриллиантовые росинки. Никаких рубинов. На карнавале цветов красный считался вызывающим цветом. Как же я ждала этот вечер. Не отпускала чувство, что со мной непременно произойдет какое-то необыкновенное, что-то чудесное. Просто не могло не произойти. От волнения накануне бала я уснула за полночь. А утром Пинч отчаялась меня добудиться. Лишь волшебное слово «бал» заставило разомкнуть глаза. «Все придут люди, как люди. Лишь наша принцесса явится с опухшим лицом. Хороша же будет лилия. Лучше бы сразу назвались болотной кувшинкой». Ворчала служанка, прикладывая к моим глазам тряпицы, смощенные в отваре из хиндийской травы. «Куда?» Вопрошала она вечером, где-то за час до торжества, когда поймала меня за подол на пороге. Так мне не терпелось окунуться в праздник. Она задрала пачку нижних юбок, чтобы показать, в каком виде я бегу на бал. В домашних туфлях с меховыми помпонами. «Вы бы еще босиком отправились!» И вот, наконец, я была готова. Шла до зала, замирая от счастья и больших надежд. Сердце билось в такт музыки. Ярко освещенным, украшенным цветами зале кружились пары, давно миновавшие 16-летний рубеж. Время дебютанток еще не пришло. Оркестр находился на втором этаже, в своеобразном внутреннем балконе, к которому вели лестницы сразу с двух сторон. Маэстро Бурвиль находился в ударе. Его палочка мелькала так быстро, что казалось, он разгоняет невидимых пчел. Музыканты раздували щеки, заставляя духовые инструменты порождать нужные ноты. Самозабвенно пиликали скрипки, стонала виолончель. И все вместе они создавали на удивление нежную мелодию. Все желающие посмотреть на дебютанток с высоты балкона рисковали оглохнуть. Бал по традиции открывала королевская чета. Тут и там мелькали пышные платья дебютанток. Слышался смех. Я, стоя рядом с пустующим троном отца, заметно волновалась. Вдруг меня никто не пригласит. Или оступлюсь в танце. Или отвечу не впопад. Волнение по пустякам юности присуще. Еще как назло опаздывала трир. Я чувствовала себя под взглядами гостей, как выставленная на показ кукла. Кто-то специально стремился оказаться в центре внимания, и я же, оставшись в одиночестве, страдала. Бальный зал по задумке архитектора был выполнен в форме чаши. Приглашенные спускались на дно по широкой лестнице. И некоторые дамы пользовались оригинальным решением, чтобы продемонстрировать себя во всей красе. Они застывали на верхней ступени, позволяя мужчинам и соперницам оценить чудесное явление. И лишь потом присоединялись к танцующим. Когда на вершине парадной лестницы появился высокий мужчина в форме морского офицера, я невольно залюбовалась им. Белый китель, украшенный серебряным позументом, красиво оттенял загар. По мере того, как незнакомец пересекал зал, я отметила и выгоревшие под солнцем волосы, и голубые глаза, и ослепительную улыбку, которая, как оказалось, предназначалась мне. По взглядам офицера я стушевалась. Как я могла пренебречь правилами приличия и так явно рассматривать незнакомца? От волнения мои ладони сделались влажными. Я заторопилась вытащить из-за пояса батистовый платочек. Мне самой было бы неприятно прикасаться к лягушачьей коже, но я растяпа. Тут же уронила спасательный кусочек ткани. Сгорая от неловкости, я опустила глаза. Офицер же, продолжая улыбаться, поднял мой платочек, но не вернул, а засунул в потайной карман кителя, вернув мне другой, с витиеватой вышивкой «ТФ». «Не возражаете?» – произнес он. Я узнала монограмму по урокам Геральдики. «Теодор Фарикийский, принц соседнего могущественного государства, бравый адмирал, командующий военно-морским флотом Фарикии. Осознание того, кто приглашает меня на танец, смело мятущиеся мысли напрочь. Я приняла его платок и вложила в ладонь в протянутую руку, уже не думая о том, влажная она или нет. Я не помню наш первый танец. Весь мир кружился вокруг одного человека – Теодора. Ловила каждое его движение, как смотрел, как улыбался, как дотрагивался до пальцев. Я была словно во сне. Что говорил? Не понимала, не слышала. Отгремела музыка, и меня повели к столу с лимонадом. Выпила залпом, как простая служанка. Осознав свой поступок, едва не расплакалась. «Ну вот почему так всегда, когда хочешь произвести приятное впечатление?» «Оставайтесь с собой», принимая пустой фужер. А глупая Трира утверждала, что солдафоны не умеют тонко чувствовать. Или ее слова не относились к морякам? «Водная стихия, как капризная женщина. Никогда не знаешь, вознесет она тебя или погубит». Эта фраза принадлежала моему отцу. Судостроительные верфи – одна из статей дохода королевской семьи. А потому папа, как никто другой, знал цену каждому спущенному на воду кораблю. У него всегда болела душа. Стоило одному из детищ бесследно исчезнуть на просторах морей. И, конечно, я с благоговением смотрела на Тео, который чуть ли не каждый день покорял море и командовал не одним кораблем, а целой флотилией. Чего я добилась в свои 16 лет? Сносно говорила на 5 языках, знала историю, геральдику соседних государств, освоила азы точных наук, прекрасно играла на клавесине, танцевала и вышивала гладью. Впору чувствовать себя полной неумехой рядом с блистательным офицером. «Разрешите пригласить вас на следующий танец?» Голову склонил один из моих старых приятелей. Мы часто встречались во дворце во время визита его отца, посла Норвики. С Генрихом я провела 2 чудесные недели, когда мои родители почтили визитом северное государство. Олени, катание на санях, мороженая рыба, которую стругали на тонкие прозрачные полоски, ели сырой. С ним я испытала все эти прелести, которых и Тара, расположенная у теплого моря, была лишена. Я пыталась придумать вежливый отказ, растерявшись от того, что Теодор отошел за новой порцией лимонада. Было бы неловко заставить его ждать с 2 бокалами в руках, пока я танцую с другим. Поэтому погрузилась в состояние рыбы, выброшенной на берег. Открывала и закрывала рот. Заметив замешательство юной девицы, Теодор, мой верный рыцарь, пришел мне на помощь, сделав вид, что через плечо заглядывает в книжечку для записи танцев, которую я мяла в руках. Он с милой улыбкой заявил, что крайне сожалеет, но принцесса ангажировала на весь вечер и, вручив бокалы незадачливому кавалеру, повел меня в круг танцующих. «Выйдем в сад. Я знаю, он у вас чудесный». Бисеринки пота блестели на лбу Тео. Я, конечно, понимала, моряки не такое выдерживают. Шторм, штили и все такое. Но даже самая сильная качка проходит в открытом море, а не в зале с 1000 свечей. Разгоряченные танцами и весельями нам просто требовался свежий воздух. В саду тоже играла музыка. Другая, не для подскоков и поворотов. Волнительная, зовущая. Квартет из скрипачей и виолончелиста разместился перед входом в зеленый лабиринт. Своеобразный звуковой маяк для тех, кто стремится выбраться на волю. Я осмелела и сама взяла Теодора за руку. «Не боишься заблудиться?» Спросила я, глядя в его смеющиеся глаза. «Я хочу заблудиться». Ответ заставил мое сердце биться чаще. О, сколько же наш лабиринт хранит укромных мест. До прекрасной ночи блуждания среди вьющихся цветов и жимолости, стеной отграживающих нас от внешнего мира, я никогда не замечала, насколько удачно расположена та или иная скамейка, насколько широки ободки фонтанов, на которых, оказывается, можно сидеть вдвоем и мечтательно закатывать глаза под звуки струящейся воды. Все в лабиринте располагало к уединению и доверительным беседам. Зачем искать выход? К концу ночи я была уверена, что готова провести с Теодором всю оставшуюся жизнь, особенно после его признания, что он прибыл на бал из-за меня. «Я даже не переоделся в светскую одежду. Так торопился увидеть тебя». Его слова стекали по сердцу каплями меда. Он отправился во дворец сразу же, как только фрегат «Жемчужина» встал на якорь. А все потому, что бравый адмирал боялся пропустить первый танец юной дебютантки. С корабля на бал. Я млела от удовольствия. Как оказалось, между нашими родителями давно существовала договоренность об объединении королевских родов с соответствующими политическими выгодами. Мой портрет увисел у фрикийского принца в спальне, и это известие заставило щеки загореться. «Я полюбил тебя, Виола». Теодор положил ладонь на мое колено, и я перестала дышать. Мы прятались в тени беседки, которую густо плетали розы, и их аромат кружил без того одурманенную счастьем голову. Страстно и самозабвенно. «Так сразу?» Мой голос звенел. «Я полюбил тебя с первого взгляда. А ты? Что ты чувствуешь ко мне?» Я смею надеяться на ответные чувства. Все, как в книгах, которые я, таясь от мамы, читала тихими ночами. И я вдруг осознала, что я сама полюбила с первого взгляда. Еще тогда, когда Тео только появился на первой ступеньке, ведущей в бальный зал. Красивый, блистательный, мужественный. Теодор понял без слов. Поцелуй был нежный, легкий, опьяняющий. Все 2 года до оговоренного дня свадьбы фарикийский адмирал баловал меня вниманием и подарками. На мне и сейчас надета подаренная им цепочка с бриллиантовой слезой, амулетом, оберегающим от отравителей. Артефакт почувствует яд на расстоянии 2 шагов. — пояснял Тео, застегивая на цепочке замочек. «Ты не пропустишь сигнал об опасности. Слеза обожжет тебя». Тронутая воспоминаниями, я всхлипнула. Слеза, носовой платок и Оркис. Вот и все, что мне осталось от любимого. А с какой гордостью и любовью он рассказывал о Королевском острове, родном для него месте. Предки нынешних фарикийских монархов построили на нем грандиозный замок, ставший обителью для высшей знати. И Теодору было чем гордиться, ведь остров сам по себе являл чудо. Ни в одной стране мира, кроме как на скалах острова, не водятся такие удивительные крылатые животные, как оркисы, кошки с орлиными крыльями. Подарок Тео сейчас должно быть уже на корабле. Плюх, пока еще котенок, и крылья его малы, как у неуперившегося птенца. Но в один прекрасный момент несмышленыш взлетит. И боюсь даже представить, куда его занесет. Лучше бы в этот момент мне оказаться рядом. Только для того, чтобы юный оркис не потерялся. Его приходится держать в клетке. Но когда он вырастет и примет меня как друга, предание существа не сыскать. У оркисов есть замечательная способность разговаривать с хозяином, мысля образами, что сделало их весьма популярными среди знати. Их баснословная цена не позволила бы завести зверушку простолюдину. Кроме того, существовала опасность потери оркиса навсегда. Если кошка не привязывалась к хозяину, то, повзрослев, она выбирала свободу и возвращалась в свою стаю. Еще одна особенность делала оркисов ценными. Они размножались только на Королевском острове. Пещера в неприступных скалах тому виной. Или редкая рыба, водящаяся в прибрежных водах. Но оркисы наотрез отказывались спариться где-либо еще. Говорят, полет стаи крылатых котов к морю на рыбалку – незабываемое зрелище, собирающее зевак со всех уголков мира. Мне самой так и не удалось побывать на острове. Я не торопилась, поскольку хотела попасть на него невесты Теодора. Тогда я смогла бы поучаствовать в старинном, немного страшном, но весьма любопытном обряде. Дело в том, что Королевский остров со всех сторон окружен скалами, чьи пики опасно торчат из моря, будто природа сама позаботилась сделать прибрежные воды непроходимыми. Но в старинные времена добраться до него решались лишь смельчаки. Они принесли весть, что среди скал существует разлом, куда обрушиваются 7 водопадов, а в пещерах живут странные крылатые животные, за схожесть с кошками и орлами, получившие название оркисы. Правящую чету Фарикии заинтересовал таинственный остров, и вскоре архитекторы ломали голову над тем, как связать его с материком, чтобы построить на месте разлома крепость и взять под контроль оркисов, за которыми уже охотились контрабандисты. Достояние нации следовало сберечь. Не нашли ничего лучшего, как использовать магию, и через несколько лет к предполагаемому месту строительства замка вел необыкновенный мост. Под ударами стихии, а море здесь волновалось частенько, он вел себя как живое существо. Мог застыть в оцепенении или начать дрожать. Иногда мост пел, и песня его тоже зависела от настроения. То он голосил, как отряд трубачей, то тихо стонал, выводил грустную мелодию. Королю, побывавшему на месте строительства, хотелось жить в этом прекрасном, но суровом краю. Поэтому крепость, а потом и остров, получили название Королевский. Традиция проводить невест через мост родилась неожиданно. Жених решил порадовать свою суженую и показать ей чудеса Королевского острова. Но невеста наотрез отказалась идти по мосту, вокруг которого бушевали волны. Тогда юноша, а он был конюхом, поступил так, как поступал со своими гривастыми подопечными. Когда те начинали бояться идти по опасному мосту, он завязывал им глаза. «Доверься и закрой глаза», — произнес конюх, беря любимую за руку. Мост точно почувствовал, что от него зависит судьба этой пары, и прекратил реветь в унисон морю, затянул нежную песню. Невеста отвлеклась на нее и забыла о шуме волн. Добравшись до противоположной стороны в целости и сохранности, назад она уже возвращалась с открытыми глазами. Ей ни чуточки не было страшно. Рассказ о находчивом женихе и его боязливой невесте передавался из уст в уста. И вскоре, благодаря новым парам, захотевшим искусить судьбу, родилась традиция, обретшая форму испытания. Женихи завязывали глаза невестам и протягивали руку. И только от девушки зависело, доверится она тому, с кем решила связать жизнь, или откажется. А мост назвали мостом любви. Я слушала легенду, сделавшуюся явью, и представляла, как невесте должно быть страшно. Бушующее с двух сторон моря, крики чаек, стон моста, напоминающий странную песнь, и лишь тепло надежной руки, ведущей вперед. Доверься и закрой свои глаза, тебя я крепко за руку держу. По тонкой грани между добра и зла в любовь тебя легко я провожу. Выдержавшие испытания влюбленные бросали в море монетку, чтобы их чувства оставались вечными. Я вздохнула. Жаль. Мне не услышать песню моста и рокот волн. Не побывать во дворце 7 водопадов, построенном на месте горного разлома, где каждому источнику дали свое название. Счастье, надежда, Удача. 7 источников и 7 башен вокруг дворца, с высот которых низвергается вниз поток. Перед важным начинанием жители Фарики приходят к нужному водопаду и закадывают желания. Говорят, они исполняются. Теодор улыбался мне, а я была уверена, что придет и мое время обойти все 7 башен, с которых падает вниз холодная и вкусная вода. Я хотела жить в этой сказочно красивой стране и пройти в день свадьбы по мосту любви рука об руку с Теодором. Но моим мечтам не суждено осуществиться. По законам Итары я жена короля Ларда Тарквида. Дорога из роз не имеет пути назад. Я подняла голову на ждущую нас лодку, в которой застыли с веслами в руках матросы. Она переправит нас к фрегату, стоящему на рейде, трехмачтовому кораблю, так похожему на те, что сходят со штапеля итарского адмиралтейства. Последние метры, последние шаги. Почему не последние удары сердца?